помнил, знал, понимал, но скучал. А иногда мальчик воображал, что однажды Рейнар и Лерин придут к нему в гости, как настоящие брат и сестра, сядут на пол и будут пить с ним чай из крепких листьев дух травы и даже, может быть, попросят прощения. В такие минуты Дейнар смеялся, и только Чара, тут же начинавшая жалобно скулить, понимала, что этот смех отнюдь не веселый, а очень печальный и горький. Порой маленькому горбуну казалось, что он такой же зверь или птица, как и все остальные окружающие его живые существа. Первое время Дейн часто говорил с ними, даже не задумываясь над тем, что действительно понимает эти фиють, чр, пи-пи-пи и прочие странные звуки. Понимает даже, когда они ничего не говорят, только смотрят. Птицы и звери Арантара отличались от оборотней почти так же, как дети отличаются от взрослых. Они были чище, наивней и намного добрее, беззащитней. А еще они почему-то называли Дейнара старшим. Мальчик не знал, в какой момент понял это. Наш старший, просто наш, брат. А перед тем, как маленький горбун навсегда покинул Арантар, появилось еще одно прозвище. Хозяин. Свою первую весну вдали от стаи Дейн встречал с надеждой в сердце. Он запланировал себе множество дел на лето и не отлынивал. Сделал из холпиуса ткань, сшил из нее пару рубашек и штанов, да еще и на кресло хватило. Это была, конечно, странная идея мастерить кресло при отсутствии нормальной постели, но спать на ветках Дейнар привык, а вот посидеть с чарой на руках возле теплой печки иногда хотелось. Летом мальчишка наконец отмылся. Вода в озере была ледяной, но все же не такой, как зимой, поэтому он смело нырял в нее два раза в день. Именно тогда маленький горбун настолько привык к холоду, что совсем перестал его чувствовать и, как следствие, болеть. Чара теперь почти не бегала в западный лес. У нее родились щенки только следующей зимой, и это был ее последний выводок по какой-то причине. Больше она не покидала Дейнара, всюду хвостиком следовала за ним, словно охраняла. За мальчиком так никто и не пришел. Никто не охотился за ним, хотя Дейнар предполагал, что кто-нибудь точно попытался, но разве кому-то хочется остаться без глаз? Так текли годы. Они действительно текли, как вода. Иногда Дейн не сразу мог вспомнить, какая по счету идет весна и сколько ему лет, ведь это действительно не имело никакого значения. Птицы и звери, окружавшие его, тоже понятия не имели, сколько им лет, и ничего, жили ведь без этого знания. Стекла в окна Дейнар поставил на третье лето. Он так и не придумал способ сделать их при помощи магии, все-таки его познания в ней были невелики, точнее, их почти не имелось. Поэтому попросил птиц стащить для него несколько кусков стекла из деревни. Вот обработать их, придав нужную форму, у мальчика получилось. Хотя в то время Дейн уже переставал быть мальчиком. Только рядом не было никого, кто мог бы это оценить, а самому горбуну было безразлично. Дейнар крайне редко рассматривал себя в отражении на водной глади озера, а если начинал вглядываться, то видел самого обычного мальчика. Он не замечал, что взрослеет, не видел, какие у него красивые светлые волосы и синие глаза. Впрочем, Дейнар не замечал и свой горб. Он вообще не думал о том, как выглядит. Порой, когда ему казалось, что он разучился говорить, Дейн садился на берег озера и начинал тихо петь. Пел он в основном старые песни оборотней, книжку с которыми нашел дома когда-то очень давно. Песни там были простые, незатейливые, но очень добрые. Наверное, поэтому они так нравились Дейнару. Нравились они и остальным обитателям Арантара. Если маленький горбун начинал петь, к озеру слетались птицы и сбегали звери. Они слушали, поражая мальчика серьезностью своих глаз, будто Дейн пел не просто незатейливые песни, рассказывал им какие-то интересные истории. Тем летом маленькому горбуну, впрочем, он уже не был маленьким, исполнилось 18. Он сидел на берегу озера и пытался сделать из дерева дудочку, когда к нему вдруг подбежала взволнованная чара и стала странно рычать, мотать головой и хватать его за край штанины. Такое поведение было не свойственно волчице, поэтому юноша встал и пошел следом за ней. Аксал вела его в западный лес, и не просто вела, она туда мчалась, при этом еще и, жалобно поскуливая, будто просила своего хозяина поторопиться. И когда Дейнар увидел то, из-за чего чара так стремилась в западный лес, сердце его упало. Посреди небольшой полянки, окруженной густыми кустами, за которыми было не разглядеть Дейнара и чару, сражались Рейнар и Лирин, сражались против нескольких крупных аксалов, защищавших гнездо и щенков. Очевидно, его брат и сестра решили поохотиться на аксалов. В руках у них были большие палки с жуткими шипами. Оружие опасное, но только когда ты умеешь им пользоваться. И если Рейнар хоть как-то мог обращаться с ним, то Лирин вообще еле держала в руках свою палку. В последнее время из-за постоянного вмешательства Дейнара аксалы, осевшие в Арантаре, не нападали на оборотней, даже если они забредали в западный лес. Но в этот раз, видимо, не выдержали. Лирин и Рейнар своими палками расковыряли нору целой семьи, где были и маленькие аксальчики. И, кажется, успели убить одного щенка. Именно поэтому взрослые животные так рассердились. Рейнар стоял чуть впереди, закрывая Лирин и воинственно размахивая оружием. При этом в его глазах было столько паники, что ее почувствовал бы даже не оборотень. Даже такой, как Дейнар. Лирин же просто тряслась от ужаса. «Рейни, у тебя кровь!» Взвизгнула она по-детски, глупо дергая брата за рукав. Рейнар отмахнулся, не сводя напряженного взгляда с рычащих аксалов. Он действительно был ранен. Оторванный рукав рубашки, из-под которого была видна рваная рана, чумазое лицо, искаженное страхом. Все это увидел Дейн в тот миг, когда выглянул из кустов, куда его привела чара. «Спасибо, милая», — прошептал юноша, потрепав аксала по холке. Он вышел из своего укрытия и собирался вмешаться, но вдруг один из зверей, зарычав, резко прыгнул вперед, целясь Рейнару в горло. Останавливать аксала с помощью голоса Дейн даже не пытался. Знал, что не получится, звери были слишком раздражены. А второй хищник собирался прыгнуть на Лирин. Дейнар колебался лишь долю секунды. «Стой!» — крикнул он, бросаясь на аксала, посягнувшего на сестру. Зубы зверя непроизвольно сомкнулись на руке горбуна чуть выше локтя. Все тело пронзило боль. А потом Лирин страшно закричала. Этот крик остался в его памяти на долгие годы, преследовал по ночам, приходя в сны вместе с резким запахом крови. Первый аксал, прыгнувший на Рейнара, достиг цели и вцепился мальчишке в горло. Хлынула алая кровь. Откинув от себя хищника, угрожающего жизни Лирин, каким-то небрежным жестом Дейнар кинулся к брату и оттащил вцепившегося в него аксала за холку. «Уходите!» — рыкнул он на остальных присутствующих здесь животных. «Быстро! Чара, уведи и успокой!» Какое-то время Дейн слышал у себя за спиной негромкое рычание, словно аксалы не хотели слушаться, но затем все стихло. Только тихонько всхлипывала Лирин, опустившаяся на колени рядом с Рейнаром. Положив руку брату на горло, Дейнар сделал то, чему его никто и никогда не учил. Направил сквозь собственную ладонь энергию света, молясь про себя, чтобы рана затянулась. Она не затянулась, но кровь больше не лилась. «Он жив, не хнычь», — сказал Дейн, покосившись на Лирин. Глаза сестры, полные слез, были очень красивого, желтого оттенка. «Ара, так же, как и Рейнар». «Жив?» — Лирин прикоснулась кончиками пальцев к щеке раненого. «Не умрет?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Дейн. «Лучше помоги. Один я его до деревни не дотащу». «Надо же, я еще могу говорить. А думал, что давно разучился». Вздохнул юноша, осторожно подхватывая Рейнара на руки. Показалось, что брат ничего не весит, даже помощь Лирин не понадобилась. «Пошли». Буркнул он, направляясь в сторону деревни белых волков. «Только уж не бросай в меня ничего, хорошо? А то я Рейнара уроню». «Нет, ты что?» Испуганно отозвалась у него из-за спины Лирин. «Дейн, я...» «Какого дохлого кота вы вообще пошли в западный лес? Зачем? Не суйтесь сюда больше, поняла? Тоже мне герои». «Мы...» Девочка запнулась. «Мы тебя хотели найти». «А-а-а...» Дейн засмеялся. «И палками этими шипастыми забить, дурачье». «Дейн...» В голосе Лирин юноши послышались слезы, но он не мог обернуться из-за Рейнара. «Это неважно, палками или камнями», — поморщился горбун. «Я ушел из стаи, я больше не появлюсь в деревне, так что забудь меня, как страшный сон. Забудь, слышишь? Не ходите больше в западный лес, никогда. Это опасно. Не для меня, для вас. Ты поняла?» Она не ответила. Дейнар слышал, что Лирин плачет и размазывает по лицу слезы. В сердце у него что-то дрогнуло, но почти сразу остановилось. Это не важно. Он сейчас отнесет Рейни в деревню, уйдет и больше никогда не увидит сестру. Если бы не Лирин, Дейнару не удалось бы пройти так далеко. Только благодаря ей он вошел в поселение белых волков, добрался до дома родителей, аккуратно положив тело Рейнара на порог, уже собрался уходить, когда... «Горбун убил Рейни!» — закричал кто-то из толпы, преследовавший их с Лирин с того момента, как они вошли в деревню. «Бей его! Да, гони! Смерть уроду!» «Опять!» — подумал Дейн, срываясь с места. «Они ничему не учились, ничего не помнили. Вот и теперь сгорбленную спину юноши надежно прикрыли птицы, слетевшие из деревьев, в момент, когда в него полетел первый камень. В очередной раз, убегая из родной деревни, преследуемый воинственными воплями где-то на краю сознания, Дейнар услышал отчаянный, полный горькой боли крик Лирин: «Дейн!» Но нет, конечно, она не могла так кричать. Ему просто показалось. Когда в сгорбленную спину брата полетели камни, она едва удержалась от того, чтобы не побежать за ним. И вроде бы все было как и раньше. Ничего нового. Светлые волосы, видные издалека, кривая спина, неяркая старая одежда. Да, все было как всегда. И тем не менее кое-что изменилось. Сердце. Ее сердце. Оно отчаянно билось в груди, как в клетке, словно стремилось вырваться наружу и... «Дейн!» Крик не помог. И слезы, заструившиеся по щекам, тоже. Сердце не хотело успокаиваться. Вокруг сновали оборотни, кто-то взял ее за руку. Рейнара понесли в дом. «Лирин! Лирин, ты слышишь меня? Лирин!» Она словно очнулась. «Отец!» — воскликнула Лирин, хватая Родана за рукав рубашки. «Он не убивал! Не убивал! Да и ничего не делал Рейни! Клянусь Доридой!» «Сейчас не до этого, дочка! Расскажешь потом, пойдем в дом!» Дальнейшие события смешались в ее голове и вспыхивали в памяти яркими картинками, не связанными между собой. Слезы мамы и отец, пытающийся ее успокоить. Лекарь-человек, пахнущий травами так сильно, что у девочки защипало в носу. Бледный Рейни на постели, с кровавой раной на шее, смазанной зельем, усиливающим регенерацию. Несмотря на усилия человеческого лекаря, брат не приходил в себя, и рана на его шее отказывалась затягиваться. На когтях и в слюне оксалов яд, которому сложно противостоять даже взрослому оборотню. А Рейнар еще очень молод. Возможно, зелье вытянет яд, но я не уверен. Если юноша переживет сегодняшнюю ночь, будет жить. Так сказал лекарь, покидая их дом. И пока родители провожали человека, Лирин прошмыгнула в комнату брата и села рядом с ним на кровати. «Рейни!» прошептала девочка, осторожно прикасаясь ладонью к лицу раненого. Бледный, с перевязанным горлом, он казался мертвым, но Лирин ощущала тихое биение его сердца. Брат не ответил. Тогда она решила, что будет сидеть с ним рядом до тех пор, пока Рейнар не проснется, и они не закончат то, что так неудачно начали. Лирин не верила, что Рейни может умереть, и поэтому застыла рядом, прислонившись спиной к стене и взяв брата за руку. Она слышала тихие шаги родителей за дверью. В комнату заглянул отец и, увидев Лирин, несколько минут стоял на пороге, словно раздумывая. Но затем он вышел и оставил ее наедине с братом. Лирин и сама не заметила, как задремала, подперев щекой холодную стену. Она не отпускала руку Рейнара даже во сне. Прошло много часов. Солнце скрылось за горизонтом, наступила ночь. Прохладный воздух, пришедший в комнату вместе с ней лунным светом, заставил Лирин проснуться. У нее замерзли ноги, и не только замерзли, но и затекли. И рука тоже затекла. Но когда Лирин захотела осторожно отнять свою руку у Рейнара и поменять ее на другую, то вдруг почувствовала, как брат едва ощутимо сжал ее пальцы. «Рейни?» — прошептала Лирин, наклоняясь над лицом мальчика, и почти тут же вздрогнула. Его глаза были голубыми, как в детстве. В ярком свете луны Лирин видела это совершенно ясно. Она помнила, что у оборотней глаза возвращаются к первозданному цвету только перед смертью. «Ин!» Рейнар с трудом выдавил из себя какой-то невнятный звук, но она поняла, узнала свое имя. «Тихо, пожалуйста, Рейни!» — прошептала девочка, с трудом сдерживая слезы. «Тебе нельзя говорить. Горло, оно должно зажить!» Он вдруг улыбнулся. Лирин никогда раньше не видела у брата такой странной улыбки. Она не была ни веселой, ни грустной, ни какой-либо еще. Просто улыбка, пустая, как тело без души. А потом Рейнар сказал четко и спокойно, не запинаясь, словно у него совсем не болело горло. «Обещай мне одну вещь, Лирин». «Какую?» Он сжал руку сестры. «Попроси прощения за нас обоих». Лирин почувствовала, что плачет. «Не говори так, Рейни. Ты выздоровеешь, и мы вместе пойдем к нему. Мы должны вместе». Брат покачал головой. «Я не успею. Пожалуйста, обещай мне, Лирин». И тогда девочка, всхлипнув, прошептала. «Обещаю, Рейни». Он улыбнулся, теперь уже по-настоящему радостно, и закрыл глаза. Два дня кряду Дейнар не находил себе места. Чара, чувствуя его состояние, ходила по пятам и тихонько поскуливала. Пытаясь отвлечься, юноша бродил по лесу, собирая все подряд, постоянно нырял в озеро, надеясь на то, что ледяная вода выгонит ненужные мысли. «Как там Рейнар? Выздоровел?» «И Лирин? Может, она пострадала сильнее, чем ему казалось?» Дейн вздохнул. «Глупо. Зачем он думает о них? Рейнар и Лирин всю жизнь бегали за ним, мечтая прибить, а он теперь беспокоится. Так нельзя». «Скажи, нельзя же тогда, Чара?» Аксал, вздохнув, положила голову Дейнару на колени. «Тем не менее, я не могу перестать думать о них. Что же мне делать, Чара?» ответила она, и никто, кроме Дейнара, не смог бы расшифровать эти странные звуки. «Думаешь?» — юноша озадаченно почесал подбородок. «Пожалуй, ты права. Вот только пришибить могут». «Рррр!» Чара поморщилась, и Дейнар рассмеялся. «Точно. Не так уж это и просто, особенно если учесть меткость моих сородичей». «И так решено». Юноша вскочил на ноги и негромко протяжно засвистел. Почти тут же в воздух взмыли несколько десятков самых разных птиц. Возбужденно чирикая и хлопая крыльями, они зависли над Дейном, поднимая с земли тучи пыли. «Поможете?» «Чи? Фью? Пип-пип-пип!» Дейнар кивнул и напоследок, наклонившись над чарой, тихо сказал. «Сиди здесь, что бы ни случилось. Хорошо?» «Рры!» Юноша улыбнулся и, развернувшись, направился прямиком в деревню белых волков. Страха не было, возможно, потому что он чувствовал поддержку. Птицы, большие и маленькие, летели за Дейнаром, и юноша ощущал их. Его друзья и семья. Они не подведут. Погода в тот день была жаркой. Солнце нещадно нагревало землю до состояния раскаленной сковородки и кипятило воду в водоемах. На небе полностью отсутствовали облака, но Дейн чувствовал приближение грозы. Он понятия не имел, откуда к нему приходило это знание, но так было всегда. Возле входа в деревню юноша притормозил. Сердце на мгновение тревожно сжалось, и Дейнар несколько секунд наблюдал за клубами пыли, медленно оседавшими возле ворот. Туда только что на полном скаку въехал какой-то беловолосый всадник. Наконец, вздохнув, Дейнар зашел в деревню. К его удивлению, заметили горбуна не сразу. Виноват был, по-видимому, тот всадник. Несколько оборотней смотрели ему вслед, открыв рот, поэтому Дейну поначалу удалось прошмыгнуть незамеченным. Он быстро шел по улицам деревни к дому родителей, ощущая на себе удивленно недоуменные взгляды. Нападать оборотни пока не решались, вели себя настороженно и враждебно. Сам Дейн старался ни на кого не смотреть, просто шел к своей цели. «Какая глупая идея все-таки», — вздохнул юноша, когда раздался первый оскорбительный крик. «Опять придется убегать, так и не узнав, что там с Рейни и Лирин. Наивно было думать, что мне удастся дойти до родительского дома, избежав тумаков».